Глава 23. У подъезда нас ожидала карета. Темная, с зашторенными окнами, вызывавшая нехорошие ассоциации. Замешкавшись, не спешила спускаться. Оглянулась на дом. Может, общество Оливии и уроки вышивания лучше пугающей неизвестности? От нетерпеливого покашливания советника по телу пробежал ледяной озноб. Он явно что-то замышлял. Замер с протянутой рукой. «Садитесь, мол, дорогая, или я вас заставлю сесть». Требовалось за что-то ухватиться, отсрочить неизбежное. И я вспомнила. «Ваша светлость!» Растерянно осмотрелась и шагнула назад под защиту дома Тишинских. «Боюсь, я не могу составить вам компанию». «Отчего же?» — нахмурился советник. Руку не убрал, так и продолжал стоять в комичной позе. «Порядочная девушка не может оставаться наедине с мужчиной, если они не помолвлены. Не хочу, чтобы моя репутация пострадала». «Вы уже оставались со мной наедине, что изменилось?» Советник с трудом сдерживал эмоции. «Что там у нас? Злость? Досада?» Зато руку опустил, понял, опираться о нее я не стану. «Это другое дело. Экипаж?» «Что экипаж?» Мне удалось довести его до тихого бешенства. «Я сопровождаю вас к ее величеству». «Или?» Серые глаза блеснули и чуть прищурились. «Вы так сильно жаждете стать герцогиней Грельской, что открыто просите вас скомпрометировать?» «Не скрою, многие девицы, науськанные их мамашами, пытались склонить меня к браку». «Уступаю им без боя. Боюсь, вы неправильно меня поняли. Речь всего лишь о соблюдении приличий. Не желаю, чтобы мой жених думал обо мне дурно». «Какое вам дело до какого-то вампира?» «И все же мы помолвлены?» «Официально нет. Вы принцесса крови и обязаны получить согласие правящего монарха». «Совершенная на территории Сумеречного княжества церемония недействительна. Можете выбросить кольцо в ближайший сугроб. А еще лучше отдайте мне. Пусть придворные маги проверят его на порчу». Завела руку с кольцом за спину. «Я его не отдам». Слишком сильно советник жаждал им обладать. Вон как глаза алчно блестят. Вряд ли он собрался сделать предложение своей подружке или повесить кольцо как боевой трофей в кабинете. Там что-то другое. Магия. Вампирская магия. И он собирался употребить ее во зло Элифу. «Я хочу видеть жениха. Либо так, либо я никуда не поеду». «А ведь ему очень нужно, чтобы я поехала. Интересно, куда?» «Вы сознаете, что говорите?» Советник чуть склонил голову на бок, уголок его рта дернулся. «Вы смеете отказать самой королеве?» «Я всего лишь хочу по дороге во дворец увидеть Элифа Тимеруса. Он ведь не пленник?» «Раз так, может принимать гостей. Заодно вы проследите, чтобы со мной ничего не случилось. В вашем обществе я буду чувствовать себя в полной безопасности». «Если Ее Величество позволит...» Советник не решился взять на себя ответственность. «А теперь садитесь. Вам оказана большая честь». «Да поняла я уже, поняла. Сам герцог Грельский в экипаж усаживает. А королева будет чай разливать». Отыскав на карете герб и герцогскую корону, немного успокоилась. Убивать и оставлять такую подпись слишком даже для чиновников такого ранга. «Однако хорош гусь. Сначала приказал убить, а потом собрался жениться. Пахнет ловушкой, как и список первосортных женихов. Реальная Абигель бы сошла с ума от радости. Но я девушка эмансипированная, на лактозу в мышеловке у меня аллергия». Что же должна сделать? За что мне посулили такой куш? Вертела факты так и этак, но ничего толкового в голову не приходило. «Вам нравится столица?» Вздрогнула, настолько глубоко погрузилась в собственные мысли. «Да, очень», — рассеянно ответила я, для порядка изобразив, что увлечена открывавшимся из окна видами. «Симпатично, готично, средневеково, местами грязно, но я тоже не в стерильной чистоте росла. Непривычно без общественного транспорта, авто и рекламы, зато людей хватает. Христиния — большой город». «Зачем вам Тиун Сумеречного княжества?» «Советник сумел подловить. Нанес удар, когда я меньше всего ожидала. Что вас связывает?» «Помолвка?» Улыбнувшись, включила режим дурочки. Не помогло. «Именно поэтому вы так о нем тревожитесь. Готовы угодить в опалу за мимолетный визит?» Советник в упор смотрел на меня. Скрыть от него эмоции было практически невозможно. Вот и я стушевалась. Самую малость покраснела. «Он использовал приворот?» «Нет!» — пылко возмутилась я, запоздала, сообразив, что делаю. «Чёрт! Чёрт! И ещё раз чёрт!» Вся наша фиктивная помолвка сыпалась, как карточный домик. Не хватало только про чувства эльфа разболтать. «Я не вижу иных причин защищать кровососа. Разве только...» Советник мрачно улыбнулся. «Разве только вы не стали одной из них?» Даже ответить ничего не могла. Таращилась на него и часто дышала. «А советник?» Советник взирал на меня с молчаливым торжеством. И тут разум, наконец, подсказал, что тревожиться мне не о чем. Удар-то мимо цели. «Вот!» — широко улыбнулась и наклонилась к советнику, чтобы он мог лучше рассмотреть мои зубы. «И вот!» — сняв перчатку, насильно сжала его руку. «Если я вампир, милорд, то очень хорошо маскируюсь». «Вынужден признать вашу правоту», — усмехнулся советник. «Но где разочарование?» Складывалось впечатление, что он ни капли не удурчен, совсем наоборот. Этакий чеширский кот, задумавший государственный переворот. «А вот и дом вашего жениха», — советник махнул направо. «Я специально велел кучеру сделать круг, чтобы мы проехали мимо». Резиденция делегации Сумеречного княжества напоминала военный объект. Стражи больше, чем проживающих. Только вот, вопреки предупреждениям отца Абигаль, желающих сжечь или посадить вампиров на кол, поблизости не наблюдалось. Люди косились на ограду особняка, массивные ворота с будками часовых, и бежали мимо по своим делам. «С позволения Ее Величества, вечером вы увидитесь с лордом Тимерусом. А пока сделайте что-нибудь со своим лицом. Королева не терпит уныния, тем более от своих фрейлин». «Но я еще не удостоена чести». «Будете», — заверил советник и велел гнать до самого дворца. Все королевские резиденции неуловимо похожи друг на друга. Воспитанная на образцах имперской роскоши, я испытала некоторое разочарование при виде бежевых стен и серого вестибюля. Зато парадная лестница сумела поднять реноме местных правителей в моих глазах. Не иорданская с позолотой и зеркалами, но тоже сойдет. «Ее Величество ждет вас!» На половине марша с нами поравнялась какая-то придворная дама, нервная, испуганная и растерянная. «Уже несколько раз спрашивала, изволит гневаться. Ступайте за мной!» Подхватив пышные юбки, она с небывалой скоростью понеслась наверх. Волей-неволей пришлось поспевать. «Я предупреждал вас», — попенял советник. если бы не ваше упрямство. Но меня сейчас волновало другое. «Милорд, вы мне руку оторвете?» Вцепился в нее и тянет чуть ли не волоком. «Может, я хочу интерьерами насладиться, живописью, архитектурой?» «Сюда!» Придворная дама отворила двустворчатые двери и, оглянувшись по сторонам, словно опасалась, что нас заметит, снова засеменила впереди экспресса. В этой части дворца было заметно тише, а еще сэкономили на освещении. Свечи горели далеко не во всех помещениях, приходилось постоянно нырять сосвету во мрак. Несомненно, мы находились в личных покоях. Парадные залы напоминали дворец лорда. Эти комнаты — замок эльфа. Новшество? Да, здесь время остановилось в XVI веке и наотрез отказывалось двигаться вперед. «Ждите!» Бросив нас посередине обитой темным деревом приемной, придворная дама с полупоклоном постучала в резную дверь и, получив отклик, вошла. Ее не было меньше минуты, после чего дверь снова распахнулась, и она, посторонившись, присев в реверансе, сообщила. «Ваше высочество, ваша светлость, можете войти». Перво-наперво в нос ударил резкий запах специй. У меня аж защипало в глазах. Потом я смогла разглядеть просторную прямоугольную комнату, судя по мебели, гостиную. Украшенные гобеленами стены, обложенный светлым камнем камин с гербом Вратии, расписанный в небесно-золотых тонах, сводчатый потолок, тканевые обои в тон. Все здесь кричало о знатности и богатстве. Мало кто и в наше время мог ходить по шелковым коврам, а их здесь небрежно бросили на пол. Расставленная на первый взгляд хаотично мебель образовала четыре зоны – обеденную, для отдыха, чтения и работы. А заправляла всем высокая темноволосая женщина с пронзительными голубыми глазами и кожей, за контракт с которой подрались бы производители косметики всего мира. Правда, самой ей при такой броской внешности помады или тушь не требовались. Королева предпочитала украшения. Ее голову украшала бриллиантовая диадема, шею обвело тяжелое, спускавшееся несколькими этажами ожерелье из тех же бриллиантов и светло-голубых камней, названия которых я не знала. Довершала образ молочное, декольтированное платье, плохо подходившее для загородных прогулок. «Наконец-то, Алан!» Королева нервно протянула советнику руку для поцелуя и, обойдя его, направилась ко мне. Поспешила присесть в реверансе. Увы, неудачно. Если бы не ухватилась за столик, плюхнулась бы на колени. К счастью, королева этого не заметила. Повернувшись ко мне спиной, она направилась к отодвинутому креслу у камина. «Из-за вас, милочка, я вынуждена остаться во дворце. Ехать куда-либо уже поздно». Как умело разыграно, даже губы надуло. Только я знаю, сколько времени уходит на то, чтобы переменить платье. Королева изначально не собиралась никуда ехать. «Ну, подойдите». Она поманила меня пальцем. «Зубы! Я должна проверить ее зубы! Только пока никак, пялиться на королевских особ не положено. А советник стоит за спиной и следует за мной тенью». «Сядьте! Перестаньте мельтешить перед глазами!» Не только меня утомили его передвижения. «А если вам нечем заняться, поторопите слуг. Как там мое питье готово?» Советник склонил голову и вышел, а придворная дама осталась, тихо, как мышка сидела в углу. Очень интересно. Я, правда, мало смыслю в дворцовой жизни, но премьер-министра не пошлют на кухню, равно как к принцессе крови не обратятся, как к дочке барона. Меня и миледи из уст советника смущало, но тут хоть какое-то объяснение имелось. Мой титул учтивости. Абигель, графиня Орби. С большой натяжкой ее можно было величать как титулованную дворянку, без ее высочества. Это я все от Элифа узнала. А вот в сумеречном княжестве титулов нет. Дворяне делились на милордов и господ, в зависимости от старшинства в роду и близости к лорду. «Повернитесь!» Королева придирчиво осмотрела меня и, кажется, осталась довольна. «Мила, юна, свежа, родовита — все качества фрейлины налицо. Прибавим идеальную репутацию. Вы подадите отличный пример остальным придворным дамам. Надеюсь, вас не обидит мое предложение. Будучи дочерью герцога Тишинского, вы наверняка привыкли к обожанию и раболепию». «Вовсе нет, ваше величество». «Вот и славно. Уверена, очень скоро вы станете моей наперсницей и...» Беседу прервало возвращение советника. За ним следовал человек в черном плаще. «Ваше Величество, прошу!» Опустившись на одно колено, он низко склонил голову и протянул королеве кубок. Я стояла рядом и уловила те самые ноты специй, которыми пропахла гостиная. И что-то еще. Понять не успела. Королева осушила кубок наполовину, вытерла губы ладонью. Зубы ровные, идеальные, жемчужные. У меня, то есть Абигель, темнее, а тут как виниры. И снова этот запах. Определенно, я уже нюхала что-то подобное. Увы, он упорно ускользал, перебитый громкими голосами специй. «Сейчас накроют стол к чаю. Леди Анхель, присоединяйтесь». Королева отставила кубок на каминную полку и под руку с советником направилась к столу. Воспользовавшись моментом, быстро схватила фужер, сделала глоток. «Кровь! У меня едва на затылке волосы не зашевелились. Вкус попытались перебить корицей и кардамоном, но характерные железистые нотки остались. И подташнивает меня точно так же, как во время обеда с Элифом. Зато королева выпила с удовольствием, не поморщилась. Неужели она действительно вампирша?» «Хотите пить?» «Черт! Черт! Еще раз черт!» Королева заметила. Опершись о руку советника, замерла перед отодвинутым креслом. «Нет, то есть да, очень. Простите, ваше величество». Покраснев до корней волос, поставила кубок на место. На голубые глаза набежала тень, но уже в следующий миг королева хлопнула в ладоши. «Эй, вы там! Лимонной воды для ее высочества. Или вы предпочитаете кларею?» «Кларея — напиток из кипяченой воды с медом». «По мне, она слишком сладкая». «На усмотрение вашего величества». Пойманные врасплох не спорят. «А вам?» — королева живо обернулась к советнику. «Вы же не покинете нас, герцог? Я тут целыми днями одна, скучаю в одиночестве». «Я, конечно, полный профан в личной жизни, но не настолько. Флирт, держание за руку, когда надо и не надо. Без перчаток, заметьте, что здесь почти приравнивалось к интиму. Эта парочка слишком близка. Учитывая положение женщин в здешнем обществе, вот тебе очередная задача, Елена, выяснить, любовники ли они или интерес односторонний». Пока я размышляла на тему монархов и их фаворитов, в гостиной наметилось оживление. Одинаковые, как близнецы, слуги проворно заставили стол всякой всячиной. Тут и пирожные, и какая-то выпечка, варенье в вазочке, мороженое. Напитки тоже на любой вкус. Прошу, не стесняйтесь. Одну салфетку королева повязала на груди, другую положила на колени. Схожим слюнявчиком обзавелись советник с придворной дамой. Я робею, Ваше Величество. Не стоит, я не кусаюсь. Королева обнажила зубы в улыбке, силясь показать свою безобидность. Не убедила. Хотя бы потому, что целиком зубы она не показывала. Кончики клыков не видны. «Пирожные наисвежайшие, попробуйте», — настаивала королева. «Ага, с цианистым калием». Для себя решила есть только то, что ели другие. И не просто надкусили, а прожевали и проглотили. Ее высочество просит свидания с женихом. Советник с мнимым спокойствием отправил в рот один из бисквитов. «И?» — недоуменно подняла брови королева. «Чем я могу помочь? Подобные вещи в ведении моего венценосного супруга и вас, герцог. Но если бы все зависело от меня, я позволила. Хотя и не понимаю, зачем. Вампиры — страшные существа». «Не страшнее людей, Ваше Величество!» Поколебавшись, заняла стул напротив фрейлины, старательно расправила на коленях льняную салфетку. Однако есть не ела, впрочем, и не пила. «Я не одна!» Королева тоже ни к чему не притронулась. Думала, она начнет расспрашивать о сумеречном княжестве. Но разговор зашел о грядущем приеме и торжественном оглашении моей помолвки. Ее Величество с воодушевлением говорило о тканях и драгоценностях, сопутствующим таким вещам волнении. «Ах!» — она помахала себе на лицо, даже пустила слезу. «Как сейчас помню! Я всю ночь не спала, так боялась! Бедным служанкам пришлось прятать мою нездоровую бледность под толстым слоем пудры. Так что я вас очень хорошо понимаю, дорогая. С той лишь разницей, что рядом с вами будет ваша матушка. А мои родители, увы, вы ведь в курсе, я удочерённая. В свете много об этом болтают, не отводите глаза. А еще о том, что я ведьма. Вы верите в это?» Потрясающая женщина-хамелеон. Разгон от безобидной простушки до прожженной интриганки за пару секунд. И взгляд цепкий, колючий, холодный. Змея! Доверять такой? И герцогу бы не советовала. Если королева действительно сводная сестричка Сольвик, сожрет и выплюнет кости. «Как можно?» Я тоже включила актрису. «Мне тоже знакома людская зависть, Ваше Величество. После помолвки с герцогом Унгерским многие тоже называли меня колдуньей». «Вы сожалеете о том, что помолвка расстроилась?» Впившись пальцами в столешницу, королева буравила меня взглядом. Не хватало только направить лампу в лицо, и будет как в кино. «На все воля Создателя», — уклончиво ответила я. «Его и моего отца. Я подчинюсь любому их решению». «Однако вы так настойчиво добиваетесь свидания с эльфом Тимерусом? Признайтесь!» По губам королевы скользнула лукавая улыбка. «Его красота запала вам в сердце? Молчите и не отпирайтесь. Не вы первая и не вы последняя. Женщины слабы. Мы любим глазами. А внешне вампиры так притягательны». «Тем приятнее существование особ, способных распознать скверну под красивой личиной», — подал голос советник. «К примеру, Ваше Величество, вы всегда доверяете только разуму». «Право, герцог!» — смутилась королева. «Вы вгоните меня в краску. Я такая же женщина, как Абигаль, только чуточку старше, опытнее, обремененная множеством обязанностей. Одна из которых состоит в посещении приютов для страждущих. Надеюсь, вы, как моя новая фрейлина и родственница моего супруга, составите мне компанию, Абигаль. Это не увеселительная прогулка, но жизнь, увы, состоит не из одних развлечений. Вот и ваша матушка, к сожалению, была вынуждена отложить свой отъезд. Я получила от нее сегодня письмо. Что-нибудь серьезное? Как тяжело изображать обеспокоенность, когда испытываешь противоположное чувство. Заболел ваш брат. У него сильный жар, ваша матушка вынуждена была повернуть назад посреди дороги. Как не кстати. Королева сокрушенно покачала головой. Надеюсь, принц Лукас скоро поправится, и ее высочество украсит дворец своим присутствием. Я тоже надеюсь, ваше величество, и помолюсь за здоровье брата. Доротея бережно сложила обе салфетки и встала. Следом, как по команде, подскочили остальные, побросав недоеденную еду и напитки. Я хочу лично приколоть вам шифр в интимной обстановке. Вы не против? Разумеется, я не была. Терпеливо ждала, что дальше. Меня не покидало ощущение, что это спектакль. Первые два действия уже отыграли. Что ждало в следующем? «Где же он?» Королева рассеянно поднесла ладони к вискам. Взгляд блуждал по гостиной. «Я точно брала его?» «Здесь, ваше величество!» Леди Анхель, та самая придворная дама-невидимка, с поклоном подала ей шкатулку из резной кости. Внутри оказался усыпанный бриллиантами бант с инициалами «Д.В.». Королева приколола его к лифу моего платья и, любуясь, отошла. «Правда она прелестна, герцог?» Советник не ответил и заторопился уйти. «Меня ждут государственные дела». «Прискорбно, но не смею вас задерживать». Королева вторично протянула ему руку для поцелуя. «Каждому свои занятия. Кстати, о них!» Обернулась она к придворной даме. «Леди Анхель, принесите, пожалуйста, подарки для сирот. Абигаль, помогите ей!» Сделала вид, что ушла, а сама отстала от спутницы, притаилась в соседней комнате за дверными портьерами. Если хватится, скажу, что подвернула ногу, заблудилась. Придумаю. Интуиция подсказывала, что нас выслали не просто так. И не обманула. Наконец-то! Стоило стихнуть перестуку каблучков, как советник стиснул королеву в объятиях и наградил безумно далеким от придворного поцелуем. Так-то он торопился уйти. «Алан, ты рискуешь!» Доротея уперлась ему руками в грудь, укоризненно покачала головой и увлекла его на диван. «Вдруг кто-нибудь увидит?» «Мне надоело, словно вору, пробираться к тебе по ночам». Сели, разумеется, рядышком, еще и пальцы переплели. «Скорее бы все закончилось». «Скоро, очень скоро», — промурлыкала королева и потерлась носом моего подбородок. «Мне гораздо тяжелее. Ты вечно занят, постель вечно холодна, да и Генрих настойчиво требует ласк. Моя фантазия вскоре иссякнет, придется снова лечь с ним. Если бы ты знал...» Срывающимся от эмоций голосом проговорила она. «Как противно делить ложе со стариком. Меня выворачивает наизнанку от одного его запаха. Потерпи, нужно все хорошо подготовить». Советник ласково провел пальцем по ее скуле. «Я всю жизнь только и делаю, что терплю», — капризно ответила королева и, оттолкнув его руку, встала. «Ты тоже меня используешь, избавишься сразу, как получишь трон. Я женюсь на тебе, клянусь, Доротея. Жизнью своей клянусь. Хочешь, на крови. Советник опустился перед ней на колени. Полно. Королева подняла его. Я всего лишь хотела проверить, убедиться. Ты единственный верен мне. Ты и Сольвейк. А пока... Пока нам нужно заново разыграть карту Абигель Тишинской. Ты заманивал ее короной? Да. Советник оправил чуть помявшуюся одежду. Целую россыпь женихов предложил. Она не польстилась. Вот и я смотрю, что девчонка вовсе не так глупа, как они говорят. Ничего, я присмотрю за ней. Когда придет время... Когда придет время, все пройдет идеально, — заверил ее собеседник и обеспокоенно покосился на приоткрытую дверь, за которой притаился я. Шагнул было вперед, заставив сердце уйти в пятки, но раздумал. «А теперь, Доротея, я действительно должен идти». Он прижал ладонь любовницы к губам и с видимой неохотой отпустил. «Моего общества настойчиво жаждет королевский казначей». «Сегодня?» Советник вопросительно поднял брови. «Я оставлю дверь в спальню открытой». Наградив любовника быстрым, но, как мне показалось, холодным поцелуем, королева проводила его и вернулась к камину, чтобы допить свой странный напиток.